Первый из островов, вслед за Волчьим горлом, есть длинный остров Хортица. За ним следуют другие, различной величины и высоты. Острова эти представляли привольное житье для удальцов того времени по чрезвычайному изобилию рыбы, дичины и отличных пастбищ. И вот с половины XVI века этот край, называемый тогда вообще Низом, стал делаться приютом всех, кому почему-нибудь было немилым житье на родине, и всех тех, кому были по вкусу опасности и удалые набеги. Запорожская сеча установилась прежде всего на острове Томаковке, близ впадения в Днепр реки Конки. Против этого острова, на левом берегу, рос огромный лес, называемый Великий Луг. Через несколько времени сеча переносилась ниже на Микитин-Рог, близ нынешнего Никополя, а потом еще ниже. Главный центр ее был на одном из островов, до сих пор называемом Сечею. Казаки, поселившиеся в Сечи, носили название запорожцев, а весь состав их назывался кошем. Они выбирали вольными голосами на раде, сходке, главного начальника, называемого кошевым атаманом. Кош разделялся на курени, и каждый курень состоял под начальством выбранного куренного атамана. Поселения низовых казаков не ограничивались одной сечью. В разных местах, на Днепровских островах и берегах, образовывались казацкие селитьбы и хутора. Таким образом, за порогами слагалось новое людское общество с военным характером, населяемое выходцами и беглецами из Южной Руси, независимыми от властей, управлявших Южной Русью. Пороги препятствовали властям добраться до поселенцев. Сначала жители Запорожья состояли из одних только мужчин, так как война была главной целью переселения Запороги. При том же значительная часть людей, прибывавших туда, не имела намерения оставаться там навсегда. Побывавший на Запорожье, повоевавший с татарами в степи или совершивший морской поход, они возвращались на родину. Другие же по-прежнему отправлялись на Запорожье не с целью войны, но для звериной охоты и рыбной ловли, а также на время. Только мало-помалу стали переселяться туда с семьями и заводить хутора. В самую сечу никогда не дозволено было допускать женщин. Таким образом, казаки разделились на два рода – украинских и запорожских, или сечевых. Первые по месту своего жительства должны были над собою признавать польские власти. Вторые были совершенно независимы. Между теми и другими была тесная связь. Польские паны своими поступками содействовали расширению казачества, не предвидя гибельного влияния, какое оно носило в себе для строя польского общества. Один из знатнейших панов, Самуил Зборовский, был казацким предводителем. Паны приглашали казаков в своих походах. Так Мнишки и Вишневецкие с их помощью водили в московское государство самозванцев. Польские короли не раз пользовались их услугами. При Стефане Батории заведены были реестры или списки, куда записывались казаки, и только вписанные в эти реестры должны были называться казаками. Старшой над казаками, назначенный королем, назывался гетманом. Вероятно, в это же время последовало разделение казаков на полки. Полков было шесть – Черкасский, Каневский, Белоцерковский, Корсунский, Чигиринский, Переяславский, последний на левой стороне Днепра. Каждый полк находился под начальством полковника и его помощника Есаула. Полк делился на 10 сотен. Каждая сотня была под начальством сотника и его помощника сотенного Есаула. При гетмане были чины – Есаул, судья, писарь, составлявшие генеральную старшину. Всех реестровых казаков было только 6 тысяч. Они пользовались свободным правом владения своими землями, не несли податей и повинностей и получали жалование по червонцу на каждого простого казака и по тулупу. Кроме этих реестровых казаков, польское правительство долго не хотело знать никаких других казаков. По закону только реестровые были казаками. Но такой взгляд шел вразрез с народным стремлением. В Южной Руси, например, все хотели быть казаками, то есть вольными людьми. Одним из таких путей была Запорожская сеча. Жители, бывшие по закону панскими холопами в имениях наследственных, бегали на Запорожье, возвращались оттуда, не хотели уже служить своим панам, называли себя казаками и, как вольные люди, считали своей собственностью ту землю, на которой жили и которую обрабатывали, тогда как владелец признавал эту землю своею. Владельцы и их управители ловили таких беглецов и казнили смертью, но не всегда можно было это исполнить. Многие землевладельцы заводили тогда слободы и приглашали к себе всякого, давая льготы. В такие слободы убегали те, которых преследовали на их прежнем жительстве. Между самими владельцами возникали ссоры, часто происходили наезды друг на друга. Иногда и сами паны приглашали к себе своевольных чужих холопов, называли их казаками и с их помощью бесчинствовали против своей же братьи. Такие казаки при первом неудовольствии готовы были поступать со своими новыми панами, как с прежними. Реестровые казаки мало имели охоты замыкать свое сословие и охотно принимали в него новых братьей, так что количество реестровых было на деле гораздо больше, чем на бумаге. Иногда такие польские подданные, назвавши себя казаками, не пытались ни вступать в реестр, ни примыкать к панам, а собирались вооруженными толпами и выбирали себе предводителя, которого называли гетманом. Так поступали те, которые бывали на сечи, воевали против турок и татар и приобретали себе там, как выражались тогда, рыцарскую славу. Эти шайки уже в конце XVI века стали страшны для Польши и возбуждали против себя постановления Сейма. На деле эти постановления не исполнялись, тем более что и польский король, и польские паны, объявивши шайки самозванных казаков противозаконными скопищами, сами употребляли их в войнах с Москвой, Швецией и Турцией. Таким образом, кроме казаков городовых, записываемых в реестры, и казаков сечевых, то есть пополняемых беглецами из Украины, то убавляемых уходившими назад в Украину, было еще множество казаков своевольных, состоявших из панских холопов, выбиравших себе гетманов. Правительство делало пересмотры реестрам. Из них исключались лишние казаки. Эти лишние носили название выписчиков, но выключенные из реестра продолжали называть себя казаками.